Княжич подходит ко мне ближе и достает длинный клинок, среднее между рапирой и мечом. Есть последнее желание, барон, курить, говорю я, первое, что приходит в голову, так как мне нужно потянуть время. Если я не восстановлю прохождение нервных сигналов по поврежденной спине, можно и не думать о сопротивлении. Дайте ему сделать пару затяжек, хотя он этого и не достоин, но пусть наследники видят, что я великодушен к поверженным врагам, пафосно заявляет Нарышкин-младший явно на камеру артефакта. Время неумолимо уходит, и я готовлюсь к последнему рывку. На пятой затяжке княжич кричит: «Все, хорош, держите его ровно, чтобы не рыпнулся, я срублю ему голову». Четыре руки сжимают мои плечи, а Нарышкин подходит ближе ко мне. Я делаю слабые попытки встать и немного отодвинуться назад. «Держите его ровнее», недовольно рыкает княжич, и давление на плечи и спину возрастает. Только этого явно недостаточно для моего плана. Восстанавливаю чувствительность тела, и меня накрывает сильнейшей болью, которая придает мне сил. Делаю попытку встать и отшатнуться, отчего охрана наваливается на плечи всем весом, и вот наступает момент, когда меч начинает движение параллельно земле в мою сторону с целью срубить голову. Очень медленно он приближается к моей шее, и когда он достигает определенной точки, я резко ныряю вперед. Глава 19. Черновик. Меч княжича свистит над головой, задевает волосы, но главное, срубает две пары рук польских наемников, увлеченных вслед за мной, массой моего тела и силой, которую они прикладывали, не давая мне подняться. Получив свободу, выбрасываю одну ногу вперед, с положения сидя на коленях, и ныряю головой вперед. Моя голова врезается в живот Нарышкина, и я выпрямляюсь, нанизывая его, как бык на рога. Только вот рогов у меня нет, и я просто пытаюсь перебросить его через себя. Княжич не растерялся и в полете умудряется нанести удар мне обухом меча по спине, отчего моя нижняя часть тела отключается, и я падаю на пол, не завершив бросок. Именно в этот момент раздается серия взрывов, вышибающих окна на складе, и внутрь запрыгивают облаченные в форму солдаты. Работает СБИ, всем прекратить сопротивление и оставаться на местах, раздается многократно усиленный голос. Только вот поляки не собираются подчиняться и открывают огонь на поражение. Вокруг слышится стрельба, но мое внимание сосредоточено на княжиче, который, вскочив, направляет на меня свой меч, намереваясь пронзить меня, а избежать удара я не в состоянии, поэтому подставляю свою руку, напитав крупицами маны, татуировки на ней. Колющий удар, встречаю ладонью, и, к моему удивлению, клинок княжича, вспыхнув багровым оттенком, пронзает мою ладонь. Клинок не так прост, как мне показалось в самом начале, и явно очень древний артефакт. Такие называют убийцы магов, так как способны преодолеть практически любой щит. К счастью, клинок, пронзив ладонь на 20 сантиметров, застревает в ладони, рассекая ее почти пополам. Кончик меча остановился в 5 сантиметрах от моих глаз, и когда я думал, что на этом мои мучения закончились, он активировал еще одну способность клинка, от которой меня ударил сильнейший разряд тока, и я потерял сознание. Загородная резиденция императора, Подмосковье. «Государь, к вам с докладом Бестужев». «Да, проводи на веранду и подай нам чай», — ответил император, откладывая в сторону один из древних фолиантов, который описывал одно из древнейших предсказаний. Через 5 минут на веранду вошел пожилой граф, в черной форме, с черными знаками различия, показывающий принадлежность к тайной канцелярии. «Что там опять случилось, в Москве?» — спросил император, расположившись в кресле за круглым столиком. «Государь, нужна ваша санкция на арест некоторых влиятельных чиновников, в том числе и из приближенных к вам. Наш подопечный смог разбередить это болото и заставить показать свое истинное лицо некоторых личностей». «Хорошо, рассказывай по порядку, потом обсудим твои кандидатуры на показательную порку», — сказал император, приглашая чиновника присаживаться за стол. «Благодаря вашей санкции на слежку за губернатором Москвы и прослушиванием его разговоров, удалось выяснить его счета на очень большие суммы денежных средств, размещенные в Банке Великобритании. Помимо этого, от Нарышкина поступила оплата на эти же счета, чтобы губернатор помог решить вопрос с моим подопечным. В результате прямого нарушения целого ряда законов и распоряжений, в Москве началась настоящая война, с привлечением гвардии Нарышкина, польских наемников и особого отряда спецопераций во главе с его главой, который за свое участие получил деньги уже от губернатора Москвы. Пришлось вмешиваться и проводить целую войсковую операцию, так как риск жизни молодого барона был очень высок. Можно сказать, что мои люди успели в самый последний момент. К сожалению, серьезных травм ему не удалось избежать и в данный момент он находится в госпитале под присмотром лучших целителей. Его жизни ничего не угрожает, но восстановление займет некоторое время. А ведь это ваш просчет, как мне после этого вам доверять? Я же ясно приказал, с парня глаз не спускать. Он важен как в проекте факсимильной связи, так и на первом этапе создания Международного космического агентства. Через пару лет мы его, конечно, уберем, но без него сейчас не обойтись. Слишком инновационные решения он применяет, и завоевать международное доверие у него выйдет очень просто. Выступи с таким заявлением, мы, и противостояние неизбежно похоронит этот проект на долгие годы, если не десятилетия. А вы чуть его не угробили, своими играми, что скажете в свое оправдание? Спросил император холодным голосом. Каюсь, не уследили, ваше императорское величество, рухнув на колени, произнес Бестужев. Посмотрев на стоявшего на коленях графа, император махнул рукой, сказав: «Ладно, раз жив, наказывать не буду, но впредь такие проколы недопустимы». Что там еще по этому вопросу? Есть неподтвержденная информация, что в клубе «Олимп» он встречался с принцессой Миней в закрытой секции. К сожалению, мы не смогли сразу наладить слежку, так как возникли технические накладки. О чем они говорили, нам неизвестно. Наши агенты не смогли найти их в Олимпе, а в закрытый уровень нас не пустили, невзирая на удостоверение сотрудников тайной канцелярии. Нужно оградить их друг от друга, найдите чем занять принцессу, но так, чтобы это не вызвало подозрений. Санкцию на арест всех подозреваемых я даю, на барона заведите отдельное дело, в организации беспорядков, применении запрещенных артефактов, ну и что там еще сможете найти. Нужно попытаться посадить его на крючок, чтобы он был нам обязанным. Пару суток его помаринуйте в нашей тюрьме, для одаренных, когда его выпишут из больницы, а пока установите хорошую охрану. Никого к нему не пускать, кроме следователей, и попробуйте прояснить, что он конкретно делал в Олимпе и кто его туда пригласил, ну и про принцессу его расспросите. Есть предложение сделать это чужими руками, к примеру, дать возможность надавить на него кому-нибудь из ваших приближенных. Так, вы останетесь в стороне, и эта инициатива будет исходить от других, а после попытки давления, выступим спасителями от беззакония чиновников, предложил Бестужев. Хорошая идея, заодно узнаем, что замыслили некоторые люди из моего ближайшего окружения, и попробуйте найти ему пассию, чтобы привязать его к нам, можно из тех, за кем есть долги перед моим родом, пусть отрабатывают. На этом все. Держите меня в курсе происходящего и подготовьте все документы для комиссии по дворянской этике, пора уже приструнить этих Нарышкиных, произнес император, отпуская гостя. Госпиталь, при закрытой тюрьме, Арасимов, в себя приходил урывками, тело нещадно болело, но хуже всего, что не было доступа к источнику, точнее, ни к одному из них. Когда смог открыть глаза и осмотреться, понял, что попал не в обычный госпиталь, а в какое-то закрытое учреждение. Пусть стены и были белыми, а в палате присутствовала мебель и другие вещи, указывающие на больницу, но вот массивная решетка на окнах, массивная дверь с панорамным стеклом, за которым виднелась охрана из двух человек, и тот факт, что я был прикован к постели наручниками с подавителями, говорили о какой-то тюрьме. Мое пробуждение не прошло незамеченным, как только открыл глаза, сработал один из многочисленных артефактов, и в палату или камеру, пока не определился с тем, куда меня определили, вошел молодой лекарь. Не говоря ни слова, он подошел ко мне и провел рукой над моими многочисленными ранами. При этом при его входе в палату зашли два охранника со знаками российского герба, что говорило о принадлежности их к государственным структурам. «Что происходит? Почему я закован в наручники?» Хрипящим голосом спросил я. На мой вопрос лекарь никак не отреагировал, сделав какие-то записи в журнал, и вышел, оставив меня одного. То, что я куда-то влип, было уже понятно, и нахождение в государственном учреждении, больше похожем на тюрьму, радовать не могло. Из того, что приходит на ум, это мое взрывное устройство, взорвавшее офис Нарышкиных. Честно сказать, не ожидал, что они додумаются проводить эксперименты в центре столицы, но и это не повод держать меня под арестом. Возможно, все дело в принцессе Мине и нашей последней встрече. Если кто-то доложит, как мы общались, меня могут постараться устранить, и их не остановит то, что я барон. Император и его семья имеют безграничную власть, которая никем не контролируется, хотя императорская семья и пытается выглядеть правильно в глазах общества. Но меня этим не обмануть, так как смог изучить некоторые материалы, предоставленные Дашковой. Их не остановит то, что я собираюсь развивать такой грандиозный проект, как факсимильная связь, и достать еще один комплект портальных колец. Да и они могут меня банально посадить под замок, принудив работать на себя. По донесениям той Ольги, у императорской семьи есть менталист, который может стереть часть личности или заставить человека рассказать все о себе. Используют его крайне редко, но такой вариант события исключать нельзя. Теперь придется все отрицать. А ведь достаточно было остаться дома и не ехать на встречу с принцессой. Каких бы проблем смог избежать, но хорошо быть умным задним числом. А сейчас придется выкручиваться всеми методами. Единственное, что может помочь, так это запрос со стороны Кореи на мое посещение их космического городка. Но и там могут решить взять меня под контроль, тем более, если они договорятся на мой счет. Мои размышления были прерваны новым посетителем. В палату, где я лежал, вошел пожилой мужчина, облаченный в мундир черного цвета, с едва различимыми знаками отличия на нем. «Майор Орлов», — произнес он и, дотронувшись до герба на груди, активировал знаки отличия. «Судя по всему, передо мной стоял сотрудник тайной канцелярии. Высветившиеся знаки потухли, сделав их неразличимыми. Чем обязан такому визиту и что вообще происходит?» — спросил я, показав руки, пристегнутые к кровати с подавителями магии. «Против вас выдвинуты серьезные обвинения, такие как терроризм, попытка покушения на княжеский род, провоцирование беспорядков в столице, государственная измена и ряд других, более мелких преступлений. Сейчас идет расследование, и поэтому вам ограничен свидание, включая встречу с адвокатом и кем-либо из вашего рода», — проговорил майор, присаживаясь на стул, рядом с кроватью. «Без адвоката наше общение теряет смысл, поэтому можете не терять время и заняться другими, более важными делами», — ответил я, закрыв глаза и постаравшись не обращать внимания на вошедшего. «Ваше нежелание сотрудничества вам только навредит, мне нужны ваши показания, по ряду спорных вопросов и в ваших же интересах, ответить на них, ничего не скрывая». Его слова я проигнорировал и постарался полностью расслабиться, не слушая, что он говорит, так как примерно понимал, чего от меня добиваются. Как говорит опыт всех миров, где я был, ни в коем случае нельзя соглашаться ни с какими обвинениями, так как это только усилит наказание, тем более когда впереди маячит смертная казнь. Именно такие обвинения он мне сейчас и озвучил, но я делал вид, что мне не интересно, что он говорит. Внезапно меня пронзила острая боль, и, открыв глаза, увидел, как улыбающийся майор коснулся моей руки небольшой указкой. «Советую вам отвечать на мои вопросы, иначе допрос вам не понравится», — произнес он и снова приложил указку к моей руке, только вот в этот раз боль была намного сильнее. Мое тело выгнуло, как будто через него пропустили 1000 вольт. «Сука», — процедил я, на что мой собеседник повторил свои действия. Только вот терпеть подобное я не стал и просто отключил свое сознание, что сделал пусть и не без труда, но вполне нормально. Обращаться к источнику живы было очень трудно, но татуировки на теле и, хотя и частично, блокировали их работу. Пришел в себя минут через 10 с суетящимся рядом целителем, который вливал живу в мое тело. «Ваши методы работы сводят на нет весь лечебный процесс», — высказался врач, когда увидел, что я прихожу в себя. «Пока тут находится посторонний», — я произнес вслух, — «как подданный королевства Корея, я требую к себе работника посольства. Вы ответите за пытки над подданным другого государства. В первую очередь, вы подданный Российской империи, а уже все остальное не имеет значения. Я повторюсь, вам лучше сотрудничать со следствием, а то вы можете и не выйти из этих застенок». «Так вы будете сотрудничать?» — спросил майор. «Да, как только прибудет представитель посольства и мой адвокат», — ответил я. «Ну, вы сами ответственны за происходящее», — произнес майор и коснулся меня указкой. Конечно, я опять отключил сознание, но при этом сделал это так, чтобы слышать все разговоры. Не просто, с учетом, что нужно отключить болевые рецепторы и сохранить слух, при этом снизив частоту сердечных сокращений и активность головного мозга. «Ну, что, долго он еще будет так валяться?» – спросил через 10 минут майор у целителя. «Не знаю, по идее, ваш артефакт не должен был вызвать настолько резкой реакции на его организм. Это похоже на защитную реакцию организма к пыткам. Даже приведи я его в сознание, при внешних раздражителях, он опять потеряет сознание. Не хочется думать, что он делает это сознательно, но такого варианта я также не исключаю. Чертовы аристократы, почему к ним нельзя применять всего арсенала пыток? Ну да ладно, приводите его в порядок, попробую пообщаться с ним по-другому. Мощный поток живы заставил меня очнуться, хотя я этого и не хотел. Все-таки целитель был очень сильным, и даже татуировки не могли полностью заблокировать его воздействие на мой организм. Понятно, что убить меня он бы не смог, во всяком случае быстро, но привести в сознание, помимо моей воли, он сделал очень быстро. «Ну, что, не надумал общаться? Ты думаешь, твои ухищрения помогут тебе избежать наказания? Я ни в чем не виноват», — с трудом выговорил я. Горло пересохло и соднило, а воды мне никто не давал. «Все так говорят, так что, будешь сотрудничать со следствием, как только появится мой адвокат и представитель посольства? Зря ты так, парень. Ничего, своим упорством ты не добьешься и сделаешь себе лишь хуже. Твоя вина в преступлении против империи доказана. Свидетельских показаний вполне хватает, упечь тебя в тюрьму на 30 лет, с лишением всех привилегий и дворянства. Поэтому отбывать срок ты будешь в обычной тюрьме, а там очень не любят бывших аристократов. Поверь мне, твоя жизнь там превратится в ад, и, вероятнее всего, ты там наложишь на себя руки. Разве этого ты добиваешься? Тебе достаточно начать сотрудничать со следствием. Я запишу это как я вкус повинный, и твой срок сразу скостит в 2 раза. Если твоя помощь будет признана ценной, то срок может сократиться до 1 года или даже до условного срока. Конечно, сохранить статус дворянина тебе не позволит, но у тебя будет шанс вернуть его при реализации своего проекта с Министерством связи. Это довольно распространенная практика, поэтому тут можешь быть спокоен, никто тебя обманывать не будет. Ну или расскажешь, где достать портальное кольцо, что позволит вернуть тебе статус дворянина и даже родовые земли, сказал майор, сделав знак целителю выйти из палаты. И что мне для этого нужно сделать? Спросил я. Ничего особенного, дашь показания, что один из родов заказал тебе изготовить бомбу, чтобы подставить Нарышкиных. Пойдешь как соучастник, а не основной участник этого процесса. И вы думаете, я соглашусь оклеветать не только себя, но и другой род? Да меня после этого никто в обществе воспринимать не будет, как и моих наследников. Стать изгоем точно не для меня, ответил ему. Зря упрямитесь, сейчас допрашивают ваших людей, и они точно не смогут долго сопротивляться, да и не все из них дворяне, поэтому допрос можно проводить, используя полный набор средств. Советую вам пригласить сюда моего адвоката, без него разговора между нами не получится. Так как я считаю себя невиновным, то оговаривать не стану, как и мои люди. Если для вас слово «честь» ничего не значит, то не нужно думать так же и о других, ответил майору и закрыл глаза, после чего опять почувствовал сильный удар током, после чего отключил сознание на более глубоком уровне. Слушать дальнейший разговор не имело смысла, да и целитель мог почувствовать, что я пытаюсь хитрить, а мне сейчас не нужно показывать своих способностей. Глава 20. Черновик. Когда я очнулся в следующий раз, майора рядом уже не было, да и целитель был незнакомый. Он быстро поставил меня на руки, залечив мои раны и при этом не снимая подавителей, что сделать довольно непросто для рядового целителя. То, что сейчас врач был более квалифицированный, говорило о скорости заживления ран и то, как мелкая дробь сама покинула мое тело, выпадая из затягивающихся ран. Делал он все молча, не произнося ни слова, да и я не стремился к разговору, стараясь понять, что сейчас происходит со мной. То, что меня могут попытаться поставить в строгие рамки, я не сомневался, но делать это должны были после предварительных переговоров, а значит, вероятнее всего, это инициатива местных. Если правильно себя поставить, можно с этого получить немалые дивиденды. Если бы приказ надавить на меня и был, то жестить сразу бы не стали, вначале попытались донести свое предложение до меня. Уверен, скоро появятся те, кто попробует сделать такое предложение, от которого я не должен отказаться. В принципе, их понять можно, фактически без рода, Без поддержки, никто за меня всерьез вписываться не будет, во всяком случае, они так думают. А, возможно, хотят проверить, насколько сильные у меня связи и на что готовы пойти мои компаньоны в попытке моего освобождения. С юридической точки зрения я не боялся, так как мои помощницы должны приложить все возможные усилия к моему освобождению. Другой вопрос, что обвинения в терроризме и покушении на князя очень серьезные, и раз меня взяли под стражу, сразу отпускать никто не станет. Этот вопрос явно согласован с вышестоящим руководством, тем более местным нужно найти козла отпущения, на которого все свалит, и Нарышкины уж точно не захотят им стать. Через час в палату зашло два конвоира, в специальных доспехах с артефактными дубинками в руках. «Одевайся в робу, сейчас отведем тебя на допрос, поэтому не дергайся», произнес один из них и, подойдя, стегнули наручники, не снимая с меня подавителей. «Мне нужно в туалет», — сказал я, так как действительно сдерживаться уже не было сил. «Потерпишь, ну я могу и тут сходить, вам решать, тащить меня обделавшегося, или дать 3 минуты, сделать свои дела», — спокойно ответил я. Переглянувшись, один из конвоиров кивнул другому, и тот сказал: «Ладно, 3 минуты мы готовы подождать, только быстро». Справился я вовремя, но когда вышел из загородки, получил дубинкой по почкам, и если бы не напряг мышцы, то этот удар мог бы и отбить их, слишком сильным и профессиональным он был. «Это чтобы ты в следующий раз думал, стоит ли просить нас о чем-либо», произнес тот, кто разговаривал со мной до этого. Я никак не стал реагировать на это, хотя и мог уйти от удара. Мои силы восстановились, а подавители никак не влияли на ускорение метаболизма. Последнее лечение восстановило полностью мои источники, и я мог даже немного магичить, но, конечно, делать этого не стоит. Меня повели по длинным коридорам, часто перегороженными решетками, и через несколько постов охраны. Путь занял примерно 20 минут, и прошли мы почти километр, что говорило о величине здания или бункера, где я находился. Меня привели в кабинет, где был только стол, стул и табурет, прикрученный к полу, к которому меня и пристегнули, при этом сделали это настолько неудобно, что приходилось сидеть немного согнувшись. Так как никого в комнате не было, я закрыл глаза и стал медитировать, расслабляя тело и стараясь очистить разум от посторонних мыслей. Просидел долго, почти час, и если бы не небольшие потоки живы, которые я прогонял по телу, у меня точно разболелась бы спина. Похоже, за меня взялись всерьез, раз используют все методы давления, и тот удар по почкам был заранее согласован, и неважно, просился бы я в туалет или нет, охранники нашли бы, за что его нанести. Раздавшийся шум вывел меня из состояния медитации. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — сказал вошедший человек, облаченный в форму государственного служащего, и, когда уселся напротив меня за стол, добавил: «Меня зовут следователь Шарапов Петр Петрович, я буду вести ваше дело». На его слова я улыбнулся, вспомнив образ героя фильма из своего мира. «Я что-то сказал не то?» – удивленно спросил следователь. «Да нет, напомнили мне одного моего знакомого, с такой же фамилией, как у вас. Извините, что прервал вас. Продолжайте, я вас внимательно слушаю», – ответил ему, постаравшись придать своему лицу серьезность. Посмотрев на меня более внимательно, он спросил: «Вам удобно? Может перестегнуть наручники? А то конвоиры не всегда делают это правильно». «Да, если вам не трудно, так мне будет проще с вами общаться», — ответил я, понимая, что весь этот спектакль специально срежиссирован, и сейчас будет игра в доброго и злого полицейского. Следователь подал скрытые сигналы, и в комнату вошел один из сопровождавших меня конвоиров, который по молчаливому знаку перестегнул наручники чуть выше, и я смог сесть нормально, расслабив спину. «Ну что же, продолжим», — сказал Шарапов, когда вышел охранник и, раскрыв объемную папку, начал перекладывать страницы. Минут через 5 этого процесса он посмотрел на меня и добавил: «Плохи твои дела». «Ничего, что я на ты, как вам будет удобнее. Так вот, обвинения против тебя очень серьезные. Терроризм, покушение на князя и его семью, без официального объявления войны, организация взрыва рядом с Кремлем, устройство беспорядков в центре столицы, связь с польскими наемниками и много более мелких правонарушений. Ничего не хочешь сказать в свете этих обвинений?» — спросил следователь. «То, что я не виновен по всем пунктам этих обвинений, вы и сами знаете, так зачем сотрясать воздух? С чего вы решили, что я это знаю. Судя по лежащим передо мной бумагам, обвинения имеют немало доказательств вашей вины, и я бы рекомендовал отнестись к этому очень ответственно, ведь наказания по совокупности тянут на смертную казнь. Рекомендую вам сотрудничать со следствием и признать вину, хотя бы по части не самых тяжких обвинений, это обязательно зачтется судом. Если постараться, то можно попробовать решить вопрос с переводом вас под домашний арест, и вы сможете выйти из тюрьмы уже через пару часов. Признайте, что специально спланировали и организовали взрыв в офисном здании Нарышкиных. Конечно, вы не знали, что они будут активировать артефакт прямо в центре Москвы, поэтому обвинение быстро переквалифицируем на более легкую статью – взрыв по неосторожности. Больше 2 лет за это не дадут, да и то есть все шансы отделаться условным сроком. Что скажете на это предложение? И на чем основано ваше обвинение? Фантазии дознавателей и самих виновников взрыва? Или, может, на попытке губернатора перекинуть вину на совершенно непричастного человека? Не смешите меня. Во-первых, без своего личного адвоката общаться с вами я отказываюсь. Во-вторых, давайте пропустим этап уговоров и сразу перейдем к угрозам, чтобы сэкономить мое и ваше время, предложил я. Значит, конструктивного диалога у нас не получится? Нет, я не наивный пацан, который добровольно будет копать себе яму, чтобы потом меня туда и закопали. Хорошо, на этапе дознания адвокат вам не положен, тем более по таким серьезным статьям. Что касается перспектив, то они очень печальные в отношении вас. Обвинительная база уже собрана, свидетельских показаний и улик предостаточно, чтобы прямо сейчас передать дело в суд, по которому вы уже не выйдете отсюда, как минимум в ближайшие 20 лет. Если вы надеетесь на свою уникальность, то спешу вас разочаровать, без ваших достижений мир прекрасно обойдется, как жил до этого все годы. Действие ваших патентов прекратится через 5 лет и продлить их срок действия вы не сможете, поэтому уже через 5 лет лишитесь всех прав на них и их передадут сторонним структурам. Помимо этого, к вашему роду предъявлена финансовая претензия на 10 миллиардов рублей компенсаций, понесенных городом и его жителями расходов. После суда у вас не останется ничего, а ваши заводы уйдут с молотка, для погашения ваших долгов. При этом я не говорю про возможные штрафы, которые могут даже превысить сумму компенсаций. Вас лишат дворянского титула, а род вычеркнут из большой дворянской книги. Если вас не казнят, то выйдя через 20 лет, вы будете нищим, без титула, наград и прочих заслуг. Вот примерно то, что может ожидать вас в ближайшем будущем, что вы на это скажете? Спросил следователь, откинувшись на стуле. Хорошая сказка и попытка надавить, но без моего личного адвоката, это все пустые слова, за которыми нет ничего. Если вы надеетесь, что кому-то удастся перехватить контроль над моими разработками, то вы глубоко заблуждаетесь. Ну а если случится непоправимое и меня посадят, наплевав на все правовые нормы, то я буду иметь полное моральное право передать свои исследования и разработки сторонним странам, к примеру, Китаю, Великобритании или Японии. Уверен, они найдут им применение, а мне предоставят необходимую защиту. За пару миллиардов рублей выбраться можно практически из любой тюрьмы, поэтому шансы, что я задержусь тут надолго, очень малы. Да и в той же Китайской империи с радостью примут такого специалиста, как я, который сможет вывести их космическую программу на совершенно новый уровень, ответил я, наблюдая, как лицо следователя вытянулось от удивления. Причем тут космическая программа Китая? Ао, вы даже не удосужились разузнать обо мне побольше, хотя куда с вашими допусками? Вы ведь не в курсе, что корейская космическая программа сейчас существует только благодаря мне. В любом случае, они скоро обратятся с просьбой, а потом и с требованием вернуть меня в Корею. Не уверен, что Российская империя пойдет на обострение дипломатических отношений из-за меня, тем более когда она нуждается в поддержке со стороны. Мне кажется, ты преувеличиваешь свою значимость, чем может быть полезен школьник космической программе Кореи. Расслабившись, спросил следователь. Дума, не вам об этом беспокоиться, да и если вы не знаете общеизвестных фактов, то речи про особые контракты с одними из подразделений Министерства внутренних дел, вы не в курсе. Видя вашу реакцию, могу вам посочувствовать. Вас разыгрывают в темную, и боюсь, что вас уже списали, но ни вы, ни ваши заказчики об этом еще не знают. Дальнейший разговор, без присутствия полковника СБРИ, далее невозможен, так как я давал подписку о неразглашении и даже знать о факте сотрудничества, без должного допуска вы не имеете права. Бред, вам не кажется, что вы слишком высокого мнения о себе? Если бы у вас был контракт с БРИ, то нас уже давно бы прервали, спросил следователь. Вот и я о том же говорю, а раз никого из данной организации тут нет, то вас используют в темную и могу утверждать с гарантией, что скоро вы займете мое место, а я отправлюсь и дальше работать на благо Российской империи. Поэтому давайте уже закончим наш разговор и приступим к следующему этапу наших отношений. Что вы там придумали для меня? Общая камера с местными зэками, которые будут рады тому, что к ним попал аристократ. Давайте закончим пустую болтовню, а вы пока подумайте, что вы будете говорить в свое оправдание, ответил я. Следователь молча изучал меня, пристально наблюдая мою реакцию, но, не найдя и оттенка страха в моих глазах, вызвал конвоиров. В 37-ю его, отдал он распоряжение, когда они зашли. Как и ожидалось, меня отвели в общую камеру, где сняли обычные наручники, не снимая подавителей, после чего, затолкнув в камеру, закрыли за мной дверь. «Ао, и кого это к нам занесло?» Услышал я прокуренный голос из дальнего конца камеры. Надо сказать, что сама камера была довольно просторной, и кровати в два яруса стояли только у стен, а вот все средние кровати были одноярусные. Судя по их количеству, тут могло находиться до 40 человек, но в данный момент было около 30. «Странника», — ответил я и, приметив неразобранную кровать, направился к ней. «Стопы, а представиться перед честным народом?» — спросил вышедший вперед мужик в шрамах. Судя по манерам и тому, как он тут держался, это был старший или смотрящий, как называли тут у нас. Вроде на русском сказал, но может, по-корейски вам понятнее будет. «Странник я», — произнес я всю фразу по-корейски. «Не понял, что ты там лопочешь. Тебя что, вежливости не учили, что, входя, нужно представиться как положено, а не наглеть? Ведь так и проблем можно нажить, несовместимых с жизнью. Странник, это погонялово или кликуха, это образ жизни», ответил ему на русском и, добравшись до кровати, расстелил ее. Не успел я прилечь, как по жесту местного пахана, ко мне направились двое здоровых мужиков, с бандитскими лицами, несущими на себе похожие шрамы. Возможно, тут не используют татуировок, а вместо них наносят специальные шрамы, которые и обозначают положение в местной иерархии. Первый же из мужиков, попытавшийся схватить меня за плечо, получил короткий удар в подмышечную впадину, отчего вскрикнул и уставился на меня с повисшей рукой. Второго я приложил ногой под колено, отчего он, дойдя до меня, упал на пол, схватившись за ногу. «Слышь, дедуля, я не хочу конфликта, сказал же, я странник, отлежусь и уйду, не заставляя меня устанавливать тут свои порядки. Или ты надеешься, что тебя прикроют местные вертухаи, так у них у самих скоро пуканы начнет рвать от процесса нагибания. Рекомендую тебе на этом и закончить наше знакомство, иначе мне придется преподать серьезный урок всем присутствующим», ответил я, наблюдая за его реакцией. «Странный говор, не по-нашему лопочешь, да и кому ты угрожать вздумал, малолетка? Думаешь, если маг, то все можно? А про подавители на руках уже забыл? Поверь мне, сюда и покруче мужики захаживали, так никто не ушел без нашего пристального внимания. Прессуйте его, братва», — скомандовал он. Пришлось резко ускоряться, хотя и так повысил свой метаболизм, ожидая что-то подобное. Не знаю, кто дал местным команду на все, что сейчас происходит, но он точно не знал, что я сделал с террористами, похитившими Хваен, иначе они бы собрали тут не уголовников, а профессиональных убийц. Я действовал жестко, сразу ломая руки, чтобы впредь им было неповадно. Уход от удара противника, ответный удар, ломающий кость. Полшага назад, и все повторяется. Я действовал как заведенный механизм, не позволяя себя даже задеть, но при этом нанося жесткие удары. Надетые подавители, в виде обручей из специального материала, позволяли сделать удары более разрушительными. После первых 15 человек, нападения на меня прекратились, но это не значит, что я собираюсь отступать, поэтому, обойдя валяющуюся кучу стонущих людей, направился к остальным. «Обходи его с двух сторон», — распорядился смотрящий. Но эта подсказка нисколько им не помогла, я успевал принимать атаки на обе стороны, а лезть между кроватями к успеху не привела. Наказав всех, кроме разговаривавшего со мной, я подошел к нему и, встав на расстоянии метра, внимательно посмотрел ему в глаза. «Сдохни!» – выкрикнул он и бросился на меня, пытаясь скрыть зажатую в руке финку. Уйти от удара, сломать ему кисть, труда не составило, а потом я молча направился к одной и кровати и улегся на нее. К моему удивлению, никто в камеру так и не пришел, а заглянувший через час охранник, осмотрев в окошко, что у нас происходит, также молча исчез. Через час подали ужин, какую-то мерзкую похлебку, которую я отказался есть, да и опасался, что могут подсыпать снотворного, чтобы разобраться со мной, когда я засну. Большая часть сокамерников от еды отказались, тихо постановая и стараясь самостоятельно зафиксировать сломанные руки самодельными повязками. Заключенный, разносивший пищу и охрана, никак не прореагировала на это, а я задумался, как себя вести дальше. То, что ночью на меня могут напасть, сомнений не оставалось, поэтому нужно разобраться с ними до отбоя. «Эй, старшой, подсюды», — негромко сказал я. Пару минут ничего не происходило, и когда я уже собрался встать и разобраться самостоятельно, по самому грубому сценарию, смотрящий подошел ко мне, баюкая другой рукой сломанную кисть. «Чё надо? Смотри, у меня есть для вас два варианта развития событий. Первый – это я сейчас всем ломаю еще по ноге, чтобы вы не могли напасть на меня ночью. Второй вариант – когда вы сами съезжаете отсюда, как, меня не волнует, хоть бунт устраивайте, и то, думаю, будет лучше, чем вами займусь я. Убить не убью, но покалечу, это точно, так что вы решите?» – спросил я, присев на кровати и посмотрев на смотрящего. «Ты ведь понимаешь, что тебе это так не сойдет с рук?» – спросил он. «Уже сошло. Даже если я перебью пол тюрьмы не только вашего брата, но и охраны, меня отсюда выпустят. Понимаю, что вы действуете не по собственной воле, но тут ничем помочь не могу. Мне нужно, чтобы вы сегодня ночевали в другой камере». «Уяснил?» «Понял я, вот суки, на что подписали. Ладно, мы сейчас пошумим и съедем отсюда, а дальше ты сам. Надеюсь, больше не пересечемся», — сказал смотрящий и пошел к собравшимся в одном углу заключенным. Глава 21. Глава 21. Черновик. Избавиться от сокамерников мне удалось, они устроили настоящий бунт, и, как только в камеру вошли два охранника, их усмирять, они бросились бежать с криками спасти их от маньяка, под которым подразумевали меня. Но надолго насладиться одиночеством мне не дали, как я и думал, через пару часов в камеру перевели троицу, явно перекоченных заключенных, но пары часов мне хватило, чтобы выспаться в одиночестве, и теперь можно сутки не спать совершенно спокойно. Три мужика, возрастом за 30 лет, с повадками хищников, которые и двигались очень плавно, что выдавало в них профессионалов. К тому времени я уже перебрался на другую кровать, расположенную чуть в стороне и у стены. Троица молча вошла в камеру, не поздоровавшись, но, переглянувшись между собой, отправилась в мою сторону, на соседние со мной койки. Все трое улеглись, сделав вид, что собираются спать, хотя и так было понятно, что тут они только ради меня. «Мужики, может, сразу все порешаем, чего время тянуть? Я выспался, пару суток могу не спать, а вам в больничку лучше пораньше попасть, быстрее выйдете, если повезет, конечно, и кто-то из вас не сломает себе случайно шею», — сказал я, вставая со своего места. «А дворянчик боевитый, только это тебе не поможет, паря, не тем людям ты дорогу перешел. Ну раз не хочешь откладывать все на ночь, давай сейчас порешаем», — сказал один из троицы, обритый налысо. Встав, они подошли ко мне на 2 метра сразу с двух сторон, а третий встал напротив меня, через кровать. Они явно были сработавшейся троицей, и их роли были распределены заранее. К моему удивлению, хоть я и ускорил свое собственное время в 2 раза, я с трудом смог заметить начало атаки с их стороны. Они атаковали одновременно и очень синхронно, поэтому мне пришлось выбирать из опасных ударов и неопасных. Только и тут они меня подловили, у них явно был свой сценарий нападения, который они уже не единожды отработали. Удар ногой нападавшего справа я пропустил, довернув корпус и чуть отклонившись назад. Тот, кто слева, сделал прыжок и изобразил попытку схватить меня, из-за чего мне пришлось отклоняться еще дальше назад, а тут и третий участник совершил прыжок в мою сторону, а в полете совершил кульбит и резко выбросил в меня обе ноги. Уклониться от этого удара я не мог, и пришлось принять его на блок из рук. Ноги с силой впечатываются в мой блок, и не будь у меня усиленные кости, таким ударом мне сломало бы обе руки. Без магии тут не обошлось, только магия это была укрепление тела, так готовили убийц магов, их еще называли магоборцами. Конечно, в прямом противостоянии, даже не очень сильный маг мог устранить таких людей, но когда они действуют слаженно, не каждый маг сможет отбиться от них. При этом они, не задумываясь, жертвуют одним из своих товарищей, чтобы достичь нужного результата. Отлетая назад, на свою койку и врезаюсь в стену, успевая отвернуть голову от очередного удара ногой справа. Это был тот лысый, который у них явно за старшего, и он открылся передо мной, нанося такой удар. Поэтому, не жалея сил, пробиваю под колено, не дотягиваясь до причинного места. Кулак ударяется, как в бетонную стену, но мои кости усилены, да и по скривившемуся лицу, отслеживаю, что мой удар не прошел бесследно для противника. Только вот, отвлекшись на одного противника, пропускаю удар ногой с другой стороны, и меня сносит в сторону, прямо в угол кровати. Хорошо, что удар проходит не под прямым углом к стене, а то кости могут и не выдержать. Ситуация, в которой я оказался, стала в один момент очень серьезной, поэтому разгоняю свое восприятие до максимума и ускоряюсь. Мир вокруг сильно замедляется, а движения окружающих меня противником становятся медленными. Уворачиваюсь от двух следующих ударов и рывком выпрыгиваю со своего места, кувыркаясь в третьего нападавшего, проскальзываю сбоку от него и, перекувырнувшись, успеваю подняться. Теперь нас разделяет ряд кроватей, а я нахожусь в другом проходе. Как только лысый перепрыгивает ко мне, бью его пальцами прямо в глаз, и это удар, он не успевает блокировать. Сам же отскакиваю дальше по проходу. Раздается крик боли от выдавленных глаз, сообщающий, что одного противника я вывел из строя. Дожидаться, когда на меня нападут, я не стал и, перепрыгнув кровать, бью ногой в подбородок ближайшему ко мне, ломая гортань. Шутить дальше не стоит, и нужно как можно быстрее вывести их в сражение, так как блокираторы нарушают циркуляцию маны в организме и усложняют контроль над ускоренным метаболизмом. Третий сам бросается вперед в прыжке, стараясь попасть мне в грудь. Сажусь на шпагат и бью рукой в пах, пролетающего мимо соперника. На этом, собственно, бой и заканчивается, но я не успокаиваюсь, а подхожу к каждому и, вырубив, ломаю каждому руки и ноги. Прощать нападение на меня я не собираюсь, ведь они хотели меня, как минимум, покалечить, а то и убить, ведь били они в полную силу. В этот раз охранник заглядывает в камеру через час, за который вся троица так и не пришла в сознание. Судя по ощущениям и запаху от них, они использовали специальные настойки, увеличивающие скорости восприятия, а также уменьшающие болевой эффект. Такие настойки дают сильный побочный эффект, в виде упадка сил и даже потери сознания. «Что тут случилось?» – спросил вошедший охранник, с вензелями на погонах. «Если не ошибаюсь, это кто-то из руководства этого заведения, название которого я так и не узнал. Не знаю, передрались между собой, что-то не поделили», – ответил я, продолжая лежать на своей кровати, в то время как троица валялась отдельно у стены, в бессознательном состоянии, с переломанными руками и ногами. Меня удивило другое, а именно отсутствие камер наблюдения в тюрьме, хотя в этом мире они не получили распространения из-за своей дороговизны и по факту являлись артефактами, передающими или записывающими изображение. Троицу молча вынесли из камеры и оставили меня одного, и больше до утра не беспокоили, а вот утром повели на новый допрос. В этот раз в допросной находился майор из тайной канцелярии, которого я видел при пробуждении. Меня завели в знакомое помещение и пристегнули наручниками к табурету. При этом хотели пристегнуть в неудобной позе, когда руки находятся намного ниже, отчего сидеть будет неудобно, и спина начнет болеть. Но я не дал этого сделать, напрягшись и не давая себя согнуть. Охранники пыхтели, но применять физическую силу и бить меня не стали, зато майор развернул в мою сторону лампу и направил ее мне в лицо. Но и это меня не беспокоило, так как зрение давно перестроилось и могло фильтровать внешнее излучение. «Как самочувствие?» – спросил майор. «Где мой адвокат?» – задал я встречный вопрос. «На этапе доследствия, по тяжким статьям, адвокат не положен, так как ваше самочувствие, где мой адвокат?» Решив не идти на контакт, ответил я. «Что произошло ночью в вашей камере? Где мой адвокат? Вы не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия и просьбы. Отвечайте на мой вопрос. Что произошло ночью в вашей камере и вчера вечером?» Разозлившись и хлопнув ладонью по столу, громко спросил майор. «Без своего адвоката я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, можете вернуть меня в камеру, чтобы не тратить ваше и мое время», — ответил майору, наблюдая, как его бесит мои ответы. «Вы признаете, что изготовили бомбу, занимаясь этим в своем здании в столице? Где мой адвокат?» «Ну смотрите, вы сами напросились», — процедил майор, вызывая охрану. «В карцер его на сутки, ни еду, ни воду не давать», — распорядился мой собеседник, и меня вывели из переговорной. Пройдя метров 300, спустились на 2 этажа ниже, после чего меня затолкали в узкую камеру с низким потолком, вонь из которой стояла неимоверная. Мне ничего не оставалось, как усесться на карачки, а потом и вовсе на колени. Помимо прочих неудобств, температура воздуха была как в холодильнике, около 3 градусов, что говорило о наличии встроенных артефактов. Усевшись поудобнее, я расслабил тело и погрузился в медитацию, замедляя метаболизм и понижая температуру тела. Вреда для моего здоровья это не нанесет, зато смогу сохранить силы и растяну время до следующей проверки. Довольно быстро мысли стали медленнее, а частота сердечных сокращений резко сократилась. Думать в таком состоянии очень непросто, но сидеть просто в медитации было скучно. Осмысливая ситуацию, в которую я попал, пришел к выводу, что поторопился заявить о себе, не имея надежного тыла, связи в обществе и нужных знакомств. Принцесса мне тут не помощник, страна другая, да и ее пристальное внимание к моей персоне могут сделать только хуже. Все говорит о том, что мне будет очень тяжело отстаивать собственную точку зрения и контролировать свой бизнес. Хорошо, что этот конфликт случился сейчас, а не тогда, когда я нашел портальные врата и создал Международную космическую корпорацию. Теперь мне стала понятна моя полная беззащитность перед влиятельными людьми этого мира, а ведь арестовывать меня, без санкций со стороны императора, точно не станут. Другой разговор, санкционировал ли он давление со стороны следствия на меня и насколько инициатива следователей отличается от выданного разрешения. В принципе, все, что хотел, я уже выяснил, и нужно выбираться из этих застенок, для чего можно выбрать 2 пути. Первый – это устроить побег, что не составит большого труда, и второй – это прикинуться больным. Второй вариант предпочтительнее, так как вернуться к первому варианту я всегда успею. Буду имитировать свое отравление, что сделать довольно просто. Когда через сутки ко мне заглянула охрана, я лежал на полу без сознания, что было дальше, особо не отслеживал, так как не хотел, чтобы целитель, который будет меня осматривать, догадался, что мое состояние создано мной специально. Когда в организм полился поток живы, я просто перенаправил ее в свои источники, решив таким образом развить их. Не знаю, что подумал целитель, который меня лечил, но если первые 2 попытки лечения были довольно слабыми, то вот при следующих, потоки манны вливались огромными потоками. Одна часть сознания контролировала процесс, наполняя и уплотняя поступающую живу. Будь у меня другой источник, я бы не смог так его развить, а работа с живой была природно обоснована и воспринималась положительно моим организмом. Только на 3-й сутки я решил, что с меня достаточно, да и изменения в источнике стали очень заметными, что может вызвать лишние вопросы. Не будь у меня экранирующих татуировок, которые затрудняли сканирование источника, мной бы уже давно заинтересовались местные врачи. Меня спасало то, что источник был скрыт один внутри другого, а после нанесения на тело татуировок, рассмотреть его довольно проблематично, и чем больше сканирующих артефактов используется, тем сильнее создается экранирование. Опять же, источник с живой плохо распознается сканирующими заклинаниями с использованием самой живы, а эманацию смерти в этом мире использовать запрещено, как и магию крови. Пробудился я резко, именно в тот момент, когда мой организм накачивали огромным количеством живы. Открыв глаза, увидел стоявших рядом со мной 3 целителей, да еще и с магическими накопителями в руках. Очнулся, радостно вскрикнул один из них, и поток маны в мой организм прекратился. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» – спросил тот, который положил свою руку мне на грудь, являясь проводником от других магов. «Что со мной случилось?» – задал я встречный вопрос, внимательно осматриваясь. То, что я не в тюрьме, говорил интерьер палаты и большое окно, которое хоть и было занавешено, но показывало вид на высокие деревья. «Мы сами хотели задать вам этот вопрос. Вас привезли и передали нам уже в бессознательном состоянии. Так как вы себя чувствуете?» – спросил целитель. как будто меня долго били и не добили. У вас странный отклик от источника, если бы такое было возможно, я бы предположил, что у вас два источника, слишком неожиданный отклик на наши действия. К сожалению, до недавнего времени у меня был разрушенный источник, который с трудом удалось восстановить. Враги моего рода пытались меня убить, таким способом и мне пророчили скорую смерть, но вовремя удалось обнаружить предательство. Мне почти год восстанавливали поврежденный источник и лечили мое ущербное тело, приводя его в норму, поэтому и такой отклик наживу, ответил я. Возможно, тут без дополнительных исследований не обойтись. Раз вы пришли в себя, я должен сообщить об этом своему руководству, сказал целитель, и троица вышла из палаты, оставив меня одного. А уже через две минуты в палату ворвался взволнованный кореец. «Господин Антон, я рад, что вы пришли в себя. Можете рассказать, что с вами случилось? Мне звонил лично король Сунджон и требовал разобраться в происходящем. Что вы можете рассказать о вашем состоянии и том, что с вами произошло? Меня арестовали и держали в какой-то закрытой тюрьме, после чего пытали и добивались передачи прав на мои изобретения и промышленные предприятия. Я прошу у вас политического убежища и организовать мой переезд в Корею как можно быстрее. Это возмутительно, я пытался выяснить, что с вами произошло, но мне заявляли, что вы находитесь на лечении, ни о каком аресте речи не шло. Я готов организовать ваш переезд в посольство прямо сейчас, под дипломатическим статусом. Это в моей власти, мне потребуется примерно час, чтобы организовать это и соблюсти все необходимые юридические процедуры. Я оставлю одного из своих помощников и прямо сейчас займусь этим, тем более, что король просил передать, что вашего появления очень ждут в Корее, а именно в космическом городке. Вероятно, вы должны понимать, о чем идет речь. Через час будьте готовы покинуть эту больницу и вылететь в Корею на дирижабле с дипломатическим разрешением. Прошу вас в это время воздержаться от официальных заявлений и ни в коем случае не подписывать никаких бумаг, чтобы не возникло сложностей. На корабле будет наш целитель, который проследит за вашим состоянием. В этот момент дверь в палату открылась и нас прервали. «Антон, как вы себя чувствуете? Мне передали, что вы пришли в себя», — спросил вошедший полковник Медов. «Я буду ждать вас, посол, не тяните с моей просьбой», — сказал я, отсылая его. «Находиться в России сейчас мне точно не стоит, пока не выясню, что тут на самом деле происходит и как избежать подобных провокаций в будущем. Не очень хорошо, во всяком случае, до посещения клуба «Олимп» я чувствовал себя намного лучше и самое главное, меня не держали под арестом», — ответил я. «Прошу меня простить, я не смог сразу прореагировать на произошедшее, так как выполнял особое распоряжение своего руководства, а мой заместитель не смог оперативно среагировать и добиться вашего освобождения. Может, вы расскажете, что с вами произошло и последнее, что вы помните?» — спросил полковник, присаживаясь на стул рядом с моей кроватью. «Пытались убить, требовали переписать все свои предприятия и передать права патентов на мои изобретения. Последнее, что помню, как меня бросили в какую-то конуру, где было очень тесно и холодно, и где я через сутки потерял сознание. Там не было даже кровати, пол был покрыт нечистотами, а воду и еду мне не давали. Сколько часов или дней я там провел, сказать не могу, так как потерял сознание. До этого на меня напали три магоборца, с целью убить меня. Возможно, кто-то ранил меня отравленным оружием, заточкой или отравленной иглой. Точно сказать, почему я сейчас в таком состоянии, я не могу», — рассказал я, и, судя по мелькнувшему недовольству на лице моего собеседника, таких подробностей он не знал. Глава 22. Глава 22. Черновик. Кремль. Рядом с Георгиевским залом, кабинет для совещаний. «Ну и кто ответит, что на самом деле произошло?» — задал вопрос собравшимся на срочное совещание император. «Государь, тут нашей вины нет, мы же не можем контролировать тайный приказ, и они отчитываются непосредственно вам, все необходимые бумаги у них были на руках, при этом за вашей подписью», — возразил сидевший ближе всех генерал. «А кому я давал распоряжение контролировать это ведомство? Почему не проверили соблюдение прав аристократа, когда налицо были явные нарушения?» — возразил император. «Но ведь вы сами давали санкцию оказания давления на мальчишку, мы не думали, что вмешаются аристократы и захотят под шумок выбить показания из барона и спровоцировать отъем собственности. Как только нам поступил сигнал, что объект попал в тюремную больницу и не приходит в сознание, сразу доложили вам и дальше действовали по инструкции. Сейчас здоровью барона ничего не угрожает, и скоро он придет в себя. Я вообще не понимаю претензий к нашему ведомству, ведь случившееся не наша ошибка, а на орехи получаем мы», — возмутился генерал, не боясь высказать императору свое видение проблемы. «Бездари, завалить такое дело, что если он откажется от дальнейшего сотрудничества, что там по Бестужеву, смогли выяснить. Попытка отравления, но жить будет, его третий заместитель пропал, и, судя по всем отчетам, это его инициатива. Кто стоит за ним, пока не удалось выяснить, отрабатываем все версии, но быстрого результата ждать не стоит. Если он был внедренным агентом, то мог сливать на сторону очень много секретной информации. Заказчиками могут выступать как местные аристократы, так и зарубежные разведки, в том числе из Китая или Великобритании. Это все домыслы, мне нужны факты и голова этого предателя. Делайте, что хотите, но список всех, кто участвовал в этом, должен быть у меня до завтрашнего вечера, иначе полетят ваши головы. Вся спланированная операция под угрозой, да и вообще, немного ли просчетов в последнее время, может, среди присутствующих еще есть предатели, переходя на повышенный тон, сказал император. Сделаем все возможное и невозможное, встав, ответил генерал, а его поддержали остальные присутствующие. Сутки вам, и глаз с парня не спускать, чтобы никаких больше проколов с его сторону. У нас контракт на ряд проектов висит, а его космической программой уже заинтересовались десятки государств. Все, идите, работайте. Императорский госпиталь, пригород Москвы. Небольшая заминка в разговоре давала понять, что полковник был не в курсе происходящих событий. Мы обязательно разберемся во всем произошедшем и сообщим о наказании виновных. Император грозится серьезными карами, если всех виновных не найдут и не накажут. Чего же раньше не озаботились моим здоровьем? Спросил я. Помолчав пару минут и тяжело вздохнув, полковник ответил. Хотели надавить на тебя, чтобы ты был сговорчивее, но что-то пошло не так. Вероятно, тут сошлись интересы нескольких влиятельных структур, да и честно сказать, этот взрыв артефактной мины в центре столицы сыграл злую шутку. Император тогда был очень зол, а как известно, тогда спорить с ним никто не рискнул, ну а попав в закрытую тюрьму, на тебя вышли несколько влиятельных групп, каждая из которых захотела отхватить кусок от такого вкусного пирога. «Так что, расскажешь, что помнишь?» – спросил полковник. Задумавшись на пару минут и взвесив все за и против, пришел к выводу, что лучше рассказать свою версию случившегося и хуже от этого не будет, что я и сделал, потратив на это 20 минут. Потом еще столько же отвечал на уточняющие вопросы. Когда закончили с этим, я задал свой вопрос, что с моей встречей с императором, когда ее можно ожидать, а то столица очень негостеприимно меня приняла. Трудно сказать, я вообще думал, что тебя приму в тот же день, как ты прилетел, но тут замешана большая политика и предугадать даже сложно. Что с Нарышкиными, мне стоит опасаться возможных действий с их стороны, спросил я, закрыв глаза и показывая, что устал, хотя на самом деле, чувствовал себя прекрасно. Основные фигуранты покушения на тебя арестованы, вся семья князя под домашним арестом, гвардия задержана, как и польские наемники, участвовавшие в нападении на тебя, хотя выжило их немного, когда происходил захват склада, где ты скрывался, многих наемников перестреляли гвардейцы Нарышкина. Можешь не переживать, сейчас им явно не до тебя. А что с княжичем, который пытался убить меня? Спросил я, не открывая глаз и сосредоточившись на эмоциональном состоянии собеседника, отслеживая его. Задержанный в данный момент содержится в специальной гостинице, считай, что под присмотром. Если он ее покинет, то ему грозит смертная казнь, и он об этом знает. Хорошо, я устал, а мне еще нужно переговорить со своими помощницами, надеюсь, их пропустят ко мне. Да, конечно, я распоряжусь и вернусь через пару часов, как вы поспите, да и мне еще на доклад к руководству, сказал полковник, вставая. Приезжайте через 3, мне еще поспать нужно, добавил я, посмотрев в спину выходящего из палаты полковника. Господин, как вы? Услышал я знакомый голос через 10 минут, пока лежал, прогоняя живу по организму. Могло бы быть и лучше, как обстоят наши дела. Были проблемы, пока я был под арестом, спросил, внимательно осматривая вошедших девушек. Были проблемы, но их удалось решить, «Разрешите, я активирую подавитель», — спросила Дашкова, доставая артефакт и устанавливая его на стул, после чего активировала. Насколько серьезные проблемы, попытка силового давления и рейдерского захвата, но нанятые вами наемники очень оперативно отреагировали и устроили показательную порку почти всех участников этих инцидентов. В буквальном смысле этого слова, при этом проведя это прилюдно. Аристократов, конечно, не тронули, но и так общественная реакция была положительной. Ладно, доложишь об этом позже, а сейчас слушай меня внимательно, что нужно срочно сделать, произнес я и рукой подозвал девушку поближе к себе. Через час я, переодетый в медицинский костюм, с повязкой на лице, покинул больницу, сразу усевшись в неприметную посольскую машину, которая повезла меня в посольство. В машине я снова переоделся в форму сотрудника посольства с париком на голове. Я решил уехать из Российской империи на время, для получения дополнительных аргументов в предстоящих переговорах, да и находиться здесь, пока идут такие разборки, мне не стоит. То, что меня могут не выпустить, было вполне реальным сценарием, поэтому я придумал целый план, который сейчас и реализовывается. Попав в посольство, меня еще раз переодели и наложили грим, превратив в пожилого человека, похожего на одного из сотрудников посольства, по документам которого я и полечу. Сразу после этого, быстро доехали до аэродрома, пройдя стандартную проверку, и, сев на небольшой, скоростной дирижабль, отправились в Корею. В это же время, одна из моих помощниц, имитировала мое нахождение в палате, а другая, что я спрятался в своем офисе. Это нужно, чтобы выиграть время и меня не смогли сразу перехватить. Понятно, что если очень захотеть, то можно и догнать посольский дирижабль, вот только без особой необходимости, делать этого никто не станет. Тем более, что от короля Сунджона поступила официальная просьба отправить меня в Корею для решения внезапно возникших проблем в космической программе. Попытайся они остановить посольский дирижабль, и это точно вызовет международный скандал, чего русский император постарается избежать. Когда дирижабль поднялся в воздух, я облегченно выдохнул и стянул парик, в котором уже изрядно вспотел. Вот только радовался я недолго, когда смыл весь макияж и переоделся, в кают-компанию вошел еще один человек, увидеть которого я никак не ожидал. «Привет, я слышала, тебе серьезно досталось из-за меня», нежным голосом произнесла Миней, присаживаясь ко мне на колени. «Что ты тут делаешь?» С трудом выдавил я из себя, стараясь понять, что вообще происходит. «Если исчезновение принцессы свяжут с моим исчезновением, а тут и дурак поймет, то моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Это будет подтверждением нашей с ней связи, что будет плевком в сторону императорской семьи Российской империи. То же, что и ты. Решила вернуться домой и поговорить с отцом лично о наших с тобой перспективах. Раз ты такой незабываемый специалист, то уверена, он может согласиться на наш с тобой брак. Конечно, русский император будет немного зол, но он отходчив, да и с их стороны был серьезный просчет в отношении тебя. Уверена, что вы договоритесь», — сказала девушка и накрыла мои губы поцелуем.